Дорогие друзья, дорогая церковь, я сердечно вас приветствую, мир вам. Звать меня Владимир, с города я Коломна, если кто-то, может, знает или слышал. Есть такой город, очень старинный, в Подмосковье. Вот, оттуда я родом. Вы знаете, мы вот сегодня пришли сюда, братья. Кроме Бориса, мы все отсидели немаленькие срока. И всех нас нашел Господь. И когда вот была возможность, и когда братья предложили поехать вот в эту экспедицию, где Евангелие заключенным России, то я думаю, что из нас каждый откликнулся. Потому что помните, как вот ваш служитель напоминал, говорит, Гадаринский, бесноватый, иди к своим и расскажи, что сделал с тобой Господь. И действительно, у каждого из нас это этап нашей жизни, даже больше нашей жизни, проведенной вот в местах лишения свободы. Мы понимаем ту жизнь, мы понимали, чем она живет, но мы также понимали, чем живет человек отдельно, отдельно каждый как личность. Мы понимаем, что каждая душа ищет Бога, сам того не осознавая, сам того не понимая, сам того, может быть, отвергая, но он ищет встречи с Богом. Если сегодня не пойду я, если сегодня не пойдешь ты, вот в этот погибающий мир, где оккультизм, где языческое поклонение, где магия, где чего только нету, наркотики, пьянство, хамство, безобразие. То есть, если мы с вами не пойдем, то кто пойдет? Кто пойдет? Наверное, как и у нас у каждого, схожая жизнь, схожий характер. Ну, может быть, по-разному немножечко Бог проявляет себя. Каждому, может, индивидуально он подходил, ставя в определенное положение, чтобы открыть нам себя, потому что мы были безбожники. Хоть я и жил в этом городе, в которых 37 только одних церквей православных, три монастыря. И, наверное, каждый уголок вот этой коломенской земли говорил о том, что вот он я есть. Вот эти кресты на этих часовнях говорили о том, что Бог есть. Ну, жизнь, беззаконную жизнь, она не смотрела туда наверх, она смотрела на карманы других людей или еще на какие-то другие преступления. И в итоге вот эта греховная преступная жизнь приводит на скамью подсудимых, приводит в определенные обстоятельства, когда закон начинает говорить, уже ставить свои условия. Тогда, может быть, человек задумывается после первого раза, он говорит, все, я больше сюда не пойду, я буду теперь законопослушным господином. Но грех, живущий в человеке, он побуждает идти и делать, потому что уже привычка греха, она побуждает делать злое. Правда ведь, да? Она побуждает. И многие попадают второй, третий, четвертый, пятый раз. И вы знаете, как нищает человек, вот там, будучи за колючей проволокой, он нищает, он делается нищим, нищим духовно, нищим физически, нищим вот во всех тех отношениях, которые, может быть, нищий человек. Злоба и ненависть. И только один эгоизм стоит в центре всего. Ничего больше. Один эгоизм. А как я? А как ко мне? А как со мной? А как мне? И правильно, если я не ударю, то обязательно ударят меня. И человек вот в том обществе, он хочет быть впереди. Вы знаете, вот когда мы ехали в эту экспедицию, то были очень многие встречи с теми, кто уже когда-то вместе сидели, и они не понимали, они говорят, у тебя, наверное, кукушка улетела. Но знаете, я всегда говорил, что она, наоборот, у меня гнездо сегодня свела, а тебе нужен силок, чтобы ее поймать. Вы знаете, обычно разговариваю с человеком, который, ну, ты видишь, что он просто хамит тебе. Но Бог сегодня научил нас не отвечать злом на зло, правда ведь? и стараясь искать эти слова, хотя бывало очень трудно найти слова, вот такие подойти, подобрать, но Бог как-то вот смирял, утешал, укреплял, потому что понимали, каждый, наверное, из нас понимал, что я находился точно в таком же положении. И точно так же я когда-то и дерзил, я когда-то ставил вперед свое я когда-то был одним из таких же, не понимая, что человек пришел мне рассказать о самом важном, о самом нужном в этой жизни. Я немножечко расскажу о той встрече, как произошла у меня встреча с Богом. Я никогда Бога не искал, я его не знал. Да и не нужен он мне был ни в какой мере. Он просто мне был не нужен. Но это так я думал. Бог думал, наверное, по-другому. И вот послание к Римлянам написано такие слова пророка Исаия. «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошающим о мне». И вот это вот, наверное, было сказано обо мне. Придя этапом в город Омск, на зону строгого режима, есть такая там зона, семерочка, вот. Я, как обычный арестант, пишу домой письмо. Мама, я там-то пришел этапом, вот здесь, вот все у меня нормально, вышли мне того-то. О Боге не было и речи, там мыслей даже не было. Но в ответ тишина. Проходит какое-то время, я пишу еще одно письмо, опять тишина. Я стал пробивать через свободу, думаю, может быть, как-то там братья, друзья, то есть через свободу пробьют, узнают, что дома, почему тишина из дома. И оттуда вообще ни слуху, ни духу. Ну, я как бы смирился, думаю, ну, надоел уже своей жизни, своими вот этими отсидками, надоел уже своими преступлениями, своим безобразием, которое творил. И отказалась, говорю, и мать, наверное, от меня. Как некогда отказалась жена, ушла жена с сыном, а можно сказать, даже я их оставил, потому что мне нравилась эта жизнь беззаконная. А здесь думаю, ну и мать отказалась. И как-то смирился с этим и продолжал жить, находясь в зоне, то есть нормально, все у меня нормально. И как-то и не задумывался больше ни о чем. Но, вы знаете, Бог, наверное, и так усмотрел, что вот в один день все во мне перевернулось, все во мне, все мои мысли, все мои отношения и к себе, и к жизни, и вообще ко всему перевернулось. Придя с промзоны в жилую зону, я смотрю на тумбочке, вижу письмо. Письмо из города, в котором я жил, но вижу, письмо не мать написала, а чужая рука. Потому что мамин почерк я очень хорошо знал, потому что она не одно письмо уже прочитала от нее, и почерк я ее очень хорошо знал. Открываю письмо, смотрю, это пишет жена моего брата. Ну, пишет там о семейных делах. И в середине письма, я не знаю, почему в середине, но я точно помню, в середине письма написаны такие строки. «Володя, ты прости нас, что мы долго не писали тебе. У нас случилось горе, умерла мама. И мы ее похоронили, прошло уже 40 дней, и вот по этой причине мы не могли тебе написать». Вы знаете, когда я прочитал вот это письмо, что умерла мама, вот подо мной, наверное, зашаталась земля. Я тогда и не осознавал, не понимал, но я понял, что я потерял что-то такое, то, что одно единственное мне нужно было. Я потерял того одного единственного человека, которому я еще был нужен в этом мире. Потому что я понимал, что вокруг меня миллионы людей, но ни одному из них я просто безразличен, есть я, нет я. Какой я, чего у меня? Я понимал, что безразличен абсолютно. И вот этот один единственный человек, которому я был нужен, он ушел из жизни. Вы знаете, я как-то в тот момент подумал, а вообще для чего нам нужна эта пустота, эта жизнь? Это не жизнь, это какая-то пустота, это постоянные тюрьмы, это постоянные этапы, это постоянные пьянки, это постоянные дебоширы, драки, и не поймешь чего. Нету ничего вообще впереди, ничего нету, то есть вообще нету, пустота. И даже того последнего человека, к которому я мог бы прийти и склониться в его колени, поплакаться, и того не стало. И я говорю, я не хочу больше жить. Она мне опротивила, она мне опостылила, она мне надоела. Я потому что понимал, что вот этот срок, ну не такой уж он и большой там был. Думаю, отсижу, я выйду, я знаю, что я отойду до первого ларька, опять я возьму эту бутылку, выпью, и на ком-нибудь я оторвусь. Вот ту злость, которая там сидела во мне, я обязательно на ком-нибудь оторвусь. И вновь пойдет новый срок, в новую зону, и все будет по-прежнему. Ничто не изменится, я понимал, что я ничего не изменил. Потому что я не умею просто по-другому быть и жить. Вы знаете, я приговорил себя, я просто сказал, я рассчитаюсь с этой жизнью, завтра выйду на промку, залезу на кран, работал под козловым краном, стропольщиком, залезу на кран, из крана прыгну и разобьюсь. Ну, Бог так усмотрел, что в этот вечер я вышел в локальную зону и стал вспоминать просто свою жизнь, жизнь с матерью, жизнь с женой, с сыном. То есть вот, ну, были же когда-то и у меня хорошие такие дни, вот я как-то стал это вспоминать. И знаете, здесь подошел ко мне человек, ну, которого я как бы не то что презирал, ну просто не воспринимал. Он был верующий, у нас там была комната молитвы, они там собирались, мы их тоже называли богомолы или, как это, ну, неважно, в общем. А? Нет. Вот. И здесь вот этот подходит Саша Лазарев, мы его Лазарев все называли, вот этот Лазарь ко мне и говорит: «Володя, что с тобой случилось? Ты какой-то сегодня не такой». Я говорю: «А тебе чего надо-то от меня?» А вот он, знаете, он как репейник, вот прицепился, вот и никак его не отдерешь вот от куртки. Вот он привязался и начал мне что-то там о Боге, об Иисусе рассказывать. Бог любит тебя. Я тогда не понимал, зачем, почему он ко мне пристал, что ему надо-то от меня. Я уже сжимаю кулаки, говорю: «Уйди, я сейчас тебя просто, ну, зачем проблемы тебе эти нужны?» Я его гоню от себя, мне там злости столько. Все-таки я его от себя отогнал, он где-то отходит, может быть, метров 10, поворачивается ко мне и говорит: «Ну, хоть помолиться-то за тебя можно?» Я говорю: «Ну, хочешь молиться, молись, ну, хочешь не молиться, не молись, только уйди». Он уходит, я остаюсь сам с собой. И вы знаете, я вот так вот хожу по локальной зоне, туда-сюда, вспоминаю свою жизнь. Злости там столько, что я готов был разорвать, наверное, весь этот мир. Я винил всех, кроме самого себя. Даже на свою мать говорю: «Ну, не могла дождаться. Вот, ну, освободился бы, ну, и умирай, сколько тебе влезет». Вот всех винил в своей жизни, всех винил в своих проблемах, кроме самого себя. И здесь вот просто, я не знаю как, пришла такая мысль. Может, он мне правда об этом Боге говорил? Может, он есть этот Бог? Но кто его знает? Думаю, пойду на всякий случай, скажу этому Богу, что я завтра к нему собрался. И действительно, вот так вот захожу за барак, и там между бараком и локальной стеной где-то расстояние метра полтора. И я первый раз встал в жизни на колени. Перед кем встал, не знаю. Зачем встал, тоже не знаю. О чем говорить с этим Богом, понятия не имею. Что ему говорить, тоже не знаю. Но только единственное, когда встал на колени, и то по той причине, что просто видел когда-то в кинофильмах, там, ну, в книжках читал, что обычно перед Богом встают на колени. И вот когда встал, вот на своих плечах почувствовал груз, ну, наверное, тонны две. Я не могу его ни скинуть, ничего, он меня давит и давит и давит. Вот такое ощущение, земля расходится подо мной, и я вот проваливаюсь вот туда, в центр земли. И мысль прошла такая: ну, слава Богу, говорю, не нужен завтрашний день, не надо ничего с собой делать. Сегодня я туда вот провалюсь, и все, там мне и место. И знаете, вот как только подумал, и тут слезы полились, да такие, что я испугался. Здоровый мужик, 38 лет. Повидавший все, и, то есть не плакавший ни над чем, а здесь полились слезы. И говорю: «Бог, если ты есть, то вот прими меня, я завтра пойду к тебе», то есть собрался к тебе. Вот я такой, я не умею быть другим. Я и убийца, я и вор, и что только не делал в этой жизни. И убил даже мать свою. Я вот на тот момент я просто понял и осознал, что моя жизнь, вот эти мои грехи, преступления, мои вот эти вот этапы, они загнали ее в могилу. Я понимал, что это я загнал ее в могилу. Я говорю, если можешь, вот, ну, прости меня, но я не могу изменить себя, да и не могу, и не хочу, то есть потому что я не умею это сделать. Ну, и вот я завтра собрался к тебе, вот, ну, прими меня, я вот такой. Сколько я так проплакал, я не могу сказать. Но когда встал вот с колен, знаете, внутри что-то произошло, то, что я никогда не думал. Как что-то наполнилось там, вот, свобода. Знаете, узник обычно ищет свободу. Я, наверное, сравниваю вот в тот момент, когда я был в заключении, то есть душа-то моя рвалась на свободу, я, наверное, обрел вот именно эту свободу. Вот такая легкость, такое вот что-то, не могу даже передать словами, вот, так здорово было. И я, выйдя из этого барака, иду, а навстречу мне опять этот Лазарь идет. И теперь уже не он ко мне, а я к нему кричу: «Лазарь, стой!» Я подбегаю к нему и говорю: «Слушай, я сейчас разговаривал с твоим Богом». И вот рассказал ему то, что в принципе рассказал и вам. А он мне говорит: «Ты знаешь, Бог простил тебя». Я говорю: «Да ты дурак, Лазарь. Разве может меня Бог простить вот такого, то есть человека?» Я начал перечислять ему, то есть свои преступления. Он говорит: «Бог простил тебя?» Я говорю: «Ты, у тебя точно что-то с головой». И он мне открывает Писание, и вот сегодня уже брат Борис цитировал, где Христос, и по бокам его висят два разбойника, один ругается на него и говорит: «Если ты Бог, сними нас с креста». А другой говорит: «Помяни, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Вы знаете, вот в тот момент я не знаю как, но я действительно поверил, что Он есть, и что я действительно им прощен. Я не знаю, как это пришла вера ко мне. Я не знаю почему, я не знаю каким образом, но я поверил, что Он есть, этот Бог, что Он живой Бог, что Он действительно увидел мои проблемы, и куда мысли делись о самоубийстве и вообще, то есть вот о той греховности. Не знаю, как будто вот, как будто новое какое-то полотно стало, новый лист бумаги, я не знаю как, но я поверил. И вы знаете, с того момента Бог стал круто менять, конечно, мою жизнь, менять отношения и с самим собой, и с теми, с кем вместе сидел, и вообще по-другому стал смотреть на мир. Я увидел первый раз, наверное, что трава, она зеленая, что небо бывает голубым. До этого все было серо. Абсолютно серые краски. А здесь увидел зеленую траву. Какая-то радость непонятная наполнилась. Ну, если все рассказывать, как дальше Бог освобождал от курева, от пьянок и от прочего, то много очень времени займет. Но сегодня я хочу, может быть, выразить вот то самое главное, что Бог по милости своей вернул мне семью мою, о которой я даже не думал, что это возможно, потому что я на тот период времени уже где-то 12 лет их не знал, где у меня жена, где у меня сын, с чем они живут и как они живут, мне было безразлично. Сегодня Бог мне вернул их, сегодня Он подарил мне даже внука, о чем я вообще не мог даже и мечтать, что когда-то в моей жизни это может случиться. Сегодня жена моя также уверовала. Сегодня мы вместе посещаем и служение. Сегодня Бог доверил мне служение. Сегодня также мы ходим и в зоны, и в тюрьмы, и также рассказываем вот тем обездоленным, тем опустошенным, тем вот этим людям, которые потеряли смысл жизни, как некогда потерял я, наверное, каждый из братьев, потеряли смысл. И многие сегодня обретают этот смысл. Даже начальствующие, о которых мы, как бы было, подходить-то страшно, когда сидел в зоне, думаю, сейчас подойдешь, что-нибудь ему скажешь, он тебя в изолятор закроет. А здесь приезжаем, и собирается такой момент, что многие начальствующие слушают и говорят: «Дайте Библию, приезжайте, говорите», потому что они видят те перемены, которые Бог делает в их, вот в этих подопечных. После вот этих встреч, после вот этих общений, после того, когда люди начинают иметь общение с Богом. Чудные дела Божии, чудные. Очень много можно говорить, у нас мало времени, очень мало времени осталось. Ну, если кому-то интересно, я могу еще рассказать о себе, ну, уже, наверное, после этого служения. Слава Богу, что Он дал сегодня возможность вот быть здесь, среди вас, и вам засвидетельствовать о этой милости, о этой любви. Потому что сам никогда в жизни бы я не стал таким. Никогда. Я и не стремился к этому. Но вот провидение Божие, любовь Божия, милость Божия сегодня поставила, и что я имею возможность стоять перед народом Божиим, перед царями и священниками, и свидетельствовать о великом Кирее, о Боге, о Спасителе, о нашем Господе, о нашем лучшем друге Иисусе Христе. Слава Ему и хвала. Аминь.